эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы завітаем у вёску Мураванку Шчучынскага району. Вы не зауважалі, як адрозніваюцца вядомыя помнікі архітэктуры на паштоўках і ў турыстычных праспектах ад рэальнасці, дзякуючы фатографам, якія заўжды знойдуць найвыйгрышны ракурс. Між тым, егіпецкія піраміды суседнічаюць з сучаснымі пабудовамі, а Венецыя суседнічае з прамысловым пейзажам на мацерыку. Беларускія ж архітэктурныя дыяменты акружаныя сваёй непаўторнай аправай. Менш за ўсё пашанцавала, вядома, гатычнай сынкавіцкай царкве, каля якой нібы на здзек пабудавалі свінарнік, пахі ад якога не перабівае ніякі ладан. Храм у крэпасці, царкве нараджэння Прасвятой Багародзіцы, што ў Мураванцы, пашанцавала значна больш, хоць храм не мае анічога агульнага са сваім паштовачным выглядам. У царкву ўпіраецца маленькая вясковая вуліца, дзе палова дамоў ужо нежылыя. Вежы-байніцы ўзвышаюцца панад шыфернымі дахамі паміраючай вёскі. Я прыехаў, калі ў царкве толькі што скончылася служба. Некалькі старэнькіх сялянак няспешна выходзілі на двор. Боже, тут все, что хотели. Склады и льоны. Боже, ай, тут все его было раскидано. Развалили были, вообще развалили. Потом еще молния ударила и горела наша церковь. Але нек, немного там, немножко только подгорело. Быстро бы тоже. А вот им уже помаленьку все отстроили. Вось з чым сапраўды пашанцавала мураванскай царкве, дык гэта з неафіцыйным экскурсаводам. Былая настаўніца, жыхарка Мураванкі Алена Рудзінская, проста закаханая ў гэтыя муры. Пра храм яна можа распавядаць гадзінамі і з радасцю гэта робіць для ўсіх гасцей Мураванкі. Яна ведае, здаецца, кожную драбніцу гісторыі і кожную цагліну. Там у нас у храме, калі зойдзем, ёсць вельмі такая цікавая цаглінка, ёй былі вылажаны скляпенні храма. І нават там відно, адкуль яны былі дастаныя, царская лілія, кірпіч, які называецца царская лілія, які сімвалізуе чыстату і непарочнасць, цнатлівасць Матері Господній. І храм наш асвечаны ў честь нараджэння Пресвятой Багародзіцы. Кажу, пакажу, якая у нас, які цікава, якая ёсць цаглінка з адбіткам кашачай лапкі. Пакажу вам потым чарапіцы кусочак, якім быў храм пакрыты. Страха не была раней такой, была чарапіцы пакрытая. Пэўна, што вы захочаце на вежы падняцца, або паглядзець гэта ўсё. У гэтых вежах захаваліся лесвіцы. Мне быў аказаны гонар узняцца на храмавыя вежы. Вузкая вінтавая лесвіца, складзеная з адшліфаваных за паўтысячагоддзя цаглін, прывяла мяне на маленькую пляцоўку, адкуль адкрыўся фантастычны краявід на навакольныя пагоркі. Самы ляпідарны пейзаж, калі на яго глядзець скрозь старажытныя байніцы, адразу набывае гістарычны шарм. Асабліва, калі ўлічыць, колькі крыві было праліта на гэтых самых прыступках. 1656, по-моему, годзе былі яны тут. А тут была сур'ёзная бітва? Якая тут была сур'ёзная бітва? Просто, знаеце, атрад казакаў уварваўся ў храм, і на той час храм быў уніяцкім. Толькі потому, што храм находзіўся ва уніяцкай веры, ён быў як бы разграблен казакамі. Нават быў забіты адзін са свяшчэннікаў, Феадосій Баратынскі. У той толькі злачасны час, я кажу, гэты храм быў аграблены два разы. Памінаецца імя Раман Рожыц, я уніяд базіляні ехаў. І вось заехаў у Мураванку, напалохаў мясцовы жыхароў тым, што калі казакі сюда з'явяцца, то могуць сапраўды ўсё з храма забраць. І многа што ён забраў, як бы на схрон ці на сховішча да добрых, да лепшых часоў, дзе-то ў базіляна ставіў. Як аставіў, так і засталося. Вот у Першую мировую вайну, лета 15-го года, храм ператвораны ў месца, дзе ваеннапалонныя. І ўсё так само, што было вот найлепшае, і іконы. І нават 5 калакалоў, якія былі пры храме. І царкоўныя рэчы былі вывезены ў маскоўскую пахальную кантору. Конечно, як вывезли, так и вывезли. А у алтарную часть перетворили на угол. У сховища, у зерна склад, напомню, туда ссыпали зерни. И самое страшное, что военнополонные бесчинствовали, когда настоятель храма Лев Савицкий вернулся сюда на приход, где-то после 4,5 года, то застал храм в очень таким тяжким становищем. Конечно, самое страшное было то, что икона «Тайная вечера» и икона «Спасителя Благовещения» были прострелены. В иконе «Тайная вечера» было 5 дырок таких от револьверных выстрелов. Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у Мураванку. Люди и выборы. Новины, анализ, полемика. У эфиры, интернете, на Белсате. С вашим уделом. Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать. Выбирайте свободу. Эфиры «Радио Свобода». С вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у Мураванку Шчучинского района. Настоятель храма, молодый святар Михаил Лойко, бачить головную проблему церкви у ее занятбанности. До речи, не первый раз с приемностью зауважаю, что у молодых святаров не кепская белорусская мова. Все говорят, что треба робить, там треба Министерство культуры, там треба допомагать, что такий храм, такий помник. А на самом деле, чтобы допомогши материально, то нема покуль такого. На жаль, великий жаль, что только все на словах. Кольки я не углядался у церковные муры, а великого заняпаду так и не знайшов неузброенным воком. На самой справе, навод коли поглядеть на внешний вид, и мы бачим, то навод стены потребуют ремонту, тут крыша гнилая. На самой справе попросту мы хотели бы сделать, как исторично церковь выглядела, сделать крышу с черепицы, например. На все это потребны гроши. Сельский приход не имеет такой махчимости. Можно много было бы сделать, как не стыдно было, например, когда приезжают какие-то туристы из-за межи, там, из Европы. Такая церковь, якая до нашего часу заховалась, але в таким стане никто не звертает на нее заправную уваги. А с чего вы выживаете? С молитвы только до Бога. Зрешты, после шматликих скандалов, связанных с антинавуковой реставрацией, после якой белорусские храмы обрастают сайдингами и золотыми цибулинами, такая занятбанность мне зусим не сполохала. Гэтые стены простоять еще не одно стагодзе, а даховка может почакать своего навукового обгрунтования. Здивило иншее. На Менском Большаку нема ни одного туристичного указальника, який б привел туриста до этого шедевра. Слово святаровой жонцы Олене, миловидной молодой жанчине. Ранее, да, стоял маленький указатель, но в связи с тем, что расширяют дорогу, его сняли. А этот бигборд должны были поставить слева. А вы хотели забить бигборд своими силами, так? Ну как, нам обещали проспонсировать. А что повинно было быть на этом бигборде? Изображение самого храма. Фотосдымок. Фотосдымок, так. Потом, как добраться туда полностью, проезд, как просто добраться к храму. Ну, а где нам взять 5 миллионов? 5 миллионов. Да, нам сказали, что это стоит примерно 5 миллионов. Кольки тут отбывается обряду хрещения и обряду отпевания? Ну, раз в месяц отпевания, ну, раз в 3 месяца крещения. Мою увагу притягнула песня «Косил ясь конюшину», якая неслася по новоколле с одного с дворов. Спевала песню во все горло капета на веселе. Я пошел на голос и заспел дивную компанию с 6 человек розного полу и узросту. Але объеднанных шляхетной идеей провести гэтый вечер недаремно. Судячи по нескольких пустых бутыльках, вечер только починався. Барматуха уже додала душевного спакою і яшчэ не прывіла агрэсіўнасці. Зайшоў я недарэмна, бо мне распавялі дзіўную і таямнічую гісторыю, якая днямі здарылася ў наваколлі. Ну, да. А знаете, что у Лидии дожинки будут? Приезжайте. А я уже говорю, что Лукашенко забьют нам. Кто сказал? Вообще, кто у дедушка Шары. Это такой всевидящий дед. Да, да, да. Сказал, что... Але неправда, мне кажется, неправда. Але что на его такой? Слушайте, а Лукашенко про это сказали, он ведает? Что вы говорите, предупредите. Короче, знаете, что еще честно? Как было, девушка украли на Минск машину. И остановили, стоял дедушка на попутках, и остановили, сел этот дедушка. И сам вот так вот не было, она ничего ему там не выпытывали. Он сказал: девочки, машину у вас сегодня никто не купит, домой будете ехать, будет большая беда, а дожинки будут последние в жизни, и будет очень много погибших и много в Лидии у вас. Они ехали, эти девушки, домой, у них машину никто не купил, стоит мужчина на попутке. Они посадили его опять к себе, они только оглянулись, куда его везти и что, а он уже не живой. И сказали Лукашенко, и сын сказал. Это на самом деле... А Лукашенко каже, а может, это улетело. А может, неправда. Ну, то я не веру и не веру. Чего не договорить? Опошние дожинки. Да, опошние дожинки и опошная его дорога. А они за что его будут собирать? Чего какие-то гады могут? Может, это придумано? Ну, кто знает. Я паабяцаў бяседнікам, што абавязкова перадам прэзідэнту пра тую небяспеку, якая чакае яго на дажынках, што зрэшты зараз і раблю. Але вернемся пад скляпенні храма, дзе Алена Рудзінская знайшла для мяне асабліва дарагі ёй экспанат. Глядзіце, вельмі выразна віднеецца след. Ага, слядок. Так, кашачай лапкі. Кошачка прыйшлася, а наогул... От на алтарной части, и тут у этой башни, на цаглинках много есть таких вот отбитков человечьих пальцев. Привитание из минулых стагодий. Привитание из минулых стагодий. Вот, бачите, да, витали наши протки. Не знаю, многие треба кланяться, кольки стагодий за то, что такий храм збудовали. А мы вот думаем, як его зберегчи. Вот тут уже... Храм, які выстаяў падчас казацкага рабаўніцтва, храм, які перажыў гарматны абстрэл Карла XII, храм, які захаваўся падчас савецкай барацьбы з Богам, мае ўсе шанцы дачакацца навуковай, пісьменнай і з любоўю зробленай рэстаўрацыі. Сёння пра яго ёсць каму клапаціцца. У эфіры Радыё Свабода. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры і да новых падарожжаў.